«Я вам почитаю стихи, хотите?» — утешающим голосом предложила Ася. И сразу же принялась читать, смешно подвывая и закатывая глаза. «Ну как, Лиленька?» — гордо спросил Мирон Давидович. «Хорошие стихи?» «Я не очень хорошо разбираюсь в поэзии, но, по-моему, у вас оригинальные рифмы», — серьезно сказала Лили. Она похвалила бы все, любую глупость, любую гадость. Но Асины стихи были неожиданно тонкие и с настоящим чувством. «Папочка не понял, это не мои стихи, это Анна Ахматова», — смущенно пробормотала Ася и спохватилась. «Мы вас никуда не отпустим. Давайте будем пить чай. И каша. Вы будете пшеную кашу». Фаина метнула в сторону дочери грозный взгляд и тут же виновато улыбнулась, как будто сама себя ударила за жадность. «Мерси, я сыта. Теперь нельзя есть в гостях. Вам самим не хватит. Я лучше пойду домой», — застенчиво улыбнулась Лили, поднялась и пошатнулась, и сползла на пол. Она чувствовала на себе взгляды всех. Испуганно взметнувшийся Асин, тяжелый немигающий взгляд Мирона Давидовича и какой-то странный Фаинин. Так смотрят на тщедушного, завшивевшего котенка, жалея и одновременно оценивая. Решив, что обморок уже достаточно, Лили застонала, приоткрыла глаза и слабо, беспомощно улыбнулась. «Почему же такие хитрости? Если человек был Лили, и, получив другое имя, другое происхождение и даже другую национальность, стал Лилей, это тот же самый человек или другой?» «Другой, совсем другой человек, но немного тот же самый». Княжна Лили была интриганка и хитрюга, и даже голодная до обморока любое свое действие обставляла красиво. Можно сказать, что нехорошо манипулировать людьми, их жалостью, добрыми чувствами, а можно сказать, что у нее не было выбора. Что ей было делать? Только прийти домой и умереть. К тому же ей действительно не пришло в голову, что она подвергает их риску. Она считала исчезновение княжны Лили своим личным риском, но никак не их. «Не уйду, не уйду, ни за что не уйду», — повторяла про себя Лили. «Возьмите меня, пожалуйста, возьмите». «Господи, да где же Дина, где все?» — суетились над Лили три медведя. Оказалось, у них есть еще Дина. Сестры были погодки. Ася 17, Дине 18. В обеих сестрах чувствовалась напряженная жизнь. Но если все в Асе было направлено на то, что она слышала внутри себя, то в Дине все было направлено наружу, чтобы всех вокруг себя изменить, организовать, улучшить для их же пользы. Ася несла себя плавно, говорила, словно пела, нежно и тягуче, вся дышала, вся была девичье томленье, вся на выданье, вся про любовь. Дина была не про любовь. Не потому, что некрасивая, то есть она, конечно, была некрасивая. Дина была словно укороченная в кривом зеркале Ася, приземистая, низенькая, почти квадратная и с большой грудью, в профиль как тумбочка с выдвинутым ящиком. А лицом вылитый Мирон Давидович, но в девичьем варианте его черты выглядели грубовато, как будто Дину в попыхах вытесал из камня торопливый, неподробный скульптор. Бедной Дине досталось все самое неважное, противоположное Асиному. Тонкие волосы, нездоровый цвет лица, нехорошая кожа. Как говорила Фаина, Дина была немножко чуть-чуть не то. Но вот чудо, при всей внешней несоразмерности и неуклюжести Дина была очень привлекательна. Быстро сменяющими друг друга выражениями застенчивости и милой властности, теплым взглядом, а главное, энергичной и задушевной манерой. С родителями Дина разговаривала строгим, отрывистым голосом, как будто они были дети, а она учительница. Появившись дома, Дина своим директивным боском мгновенно распорядилась ситуацией, всех расставила по местам, и вскоре все уже сидели за столом и пили чай с хлебом, а перед Лили поставили тарелку с пшеной кашей. На комоде стояла кукла в пышном белом платье.